Следующим был смотритель Цейгауза Воробьев, который отвечал за материалы и инструмент. Худой, юркий человечек с бегающими глазками. Перед капитаном он аж рассыпался в любезностях, но на меня смотрел с откровенным подозрением. «Материалы? Инструмент? Все дадим, ваше благородие. Как не дать? Государю на потребу. Только вот...» Он картинно развел руками. «Запасы нынче скудные. Война. Сами знаете. Что сможем, изыщем. Не извольте сомневаться». Капитан Краснов, видимо, просек, что тут дело нечисто. Он строго зыркнул на Воробьева. «Ты, смотритель, гляди мне! Генерал лично приказал обеспечить Смирнова всем потребным. Ежели хоть малейшая задержка или недостача будет, доложу по инстанции. И тогда не обижайся, понял?» «Понял, ваше благородие, как не понять? Все в аккурат будет», — засуетился Воробьев, но я видел хитрый огонек в его глазках. «Этот своего не упустит стопудово». Капитан вскоре уехал, оставив меня ковыряться. И тут началось то, чего я и боялся — бюрократия и тихий саботаж во всей красе. Когда я пришел к Воробьеву с первым списком того, что мне нужно для начала — дубовые брусья для станины, железо полосовое, инструмент плотницкий и кузнечный — он только руками развел. «Дуб? Нынче не завозили, Петр. Вот сосна есть, елка, а дуб — дефицит. Железо? Тоже почти все наружье ушло. Инструмент? Так мастера сами плачутся. Не хватает. Ты погоди маленько, может, подвезут чего. Или напиши челобитную на имя господина полковника. С обоснованием, на кой ляд тебе дуб понадобился, а не сосна. Он рассмотрит, может, и разрешит». Это была явная засада. Писать бумажки, ждать резолюций — на это могли уйти недели, если не месяцы. А у меня срок — месяц. Я попытался надавить, напомнил про приказ генерала. Воробьев только вздыхал и бормотал про объективные трудности. С горем пополам, через несколько дней хождений и пинков, мне все же выделили кое-какие материалы. Но какие? Дубовые брусья кривые, сучковатые, явно не ликвид. Железо ржавое, кривое, инструмент старый, тупой, с поломанными ручками. Было ясно, что мне просто спихнули весь хлам со склада. А куда делось нормальное дерево и железо, можно было только догадываться. Воровство здесь, похоже, цвело еще пышнее, чем в Туле. С мастерами, которых мне Клюев выделил в помощь, тоже была беда. Явно не лучших дал. Одного... вечно бухого кузнеца до старого плотника, который еле ходил. Работали они спустя рукава, без малейшего энтузиазма. На мои объяснения и эскизы смотрели с тупым недоумением или откровенно ржали. «Чего городишь, Петр?» — ворчал старый плотник Аникей. «Отродясь, таких машин не видали. Из дерева-то... да наш развалится при первом обороте. Делали бы по старинке, как отцы наши. А железо-то гнуть, как прикажешь?» — поддакивал вечно поддатый кузнец Прохор Икая. «Тут ковать надо умеючи, а не чертовину твою малевать. Эх, дернуть бы сейчас!» Они явно саботировали работу. То доску не так отпилят, то деталь криво выкуют, ссылаясь на то, что материал говно. А сами хихикали в кулак. Было ясно. Клюев им негласно приказал тянуть резину и делать все, чтобы моя затея накрылась медным тазом. Выскочка из Тулы не должен тут рулить. Я оказался в полной заднице. Сверху приказ генерала и жесткий срок. Снизу тупость, воровство, саботаж. Лезть на рожон было бесполезно. Меня бы просто растоптали и выставили дураком. Надо было искать обходные пути. Включать всю свою изворотливость и инженерную смекалку, чтобы пробиться через это вязкое болото бюрократии и тупого сопротивления. Дни превратились в тупую, безнадежную борьбу с ветряными мельницами. Я пытался что-то слепить из тех огрызков, что мне выдали. Ругался с алкашом Прохором, который больше дрых у горна, чем ковал. Пытался вдолбить старому Аникею азы геометрии, чтобы он хотя бы брусья ровно тесал. Все впустую. Работа стояла, время тикало, а перспектива отчитаться перед генералом через месяц, а срок уже таял на глазах, становилась все более призрачной. Стало ясно, в одиночку, через этих официальных мудаков и помощничков, которых мне подсунули Клюев с Воробьевым, я ничего не добьюсь. Меня тупо топили. Надо было искать другой путь. Искать людей, которым вся эта система воровства и саботажа была поперек горла. Людей, которым не пофиг на дело, а не только на то, как бы урвать кусок пожирнее, да спихнуть работу на другого. Но где их найти на этом огромном заводе? Я стал больше шататься по цехам под разными предлогами. То типа за инструментом, то за образцом железа. Смотрел, слушал, примечал. Завод был настоящим Вавилоном. Русские мастера, мужики, согнанные на работы со всей страны, солдаты-инженеры и артиллеристы, и, что сразу бросалось в глаза, до хрена иностранцев. Немцы, голландцы, шведы, пленные, что ли, англичане. Петр их понавыписывал из-за бугра в вагон и маленькую тележку, чтоб русских дур не учили уму-разуму. Держались они обычно сами по себе. По-русски говорили хреново, но дело свое, похоже, знали. Местные мастера смотрели на них с недоверием и завистью. Начальство использовало, когда припрет, но особо не жаловало. Может, среди них поискать? Человеку, привыкшему к европейскому порядку, здешний бардак должен был быть как серпом по яйцам. Еще я заприметил нескольких молодых офицеров, артиллеристов или инженеров. Они не просто штаны протирали на заводе, а реально вникали в производство, спорили с мастерами, что-то мерили, чертили схемы. Видно было, что им не пофиг, что они хотят разобраться, что-то улучшить. Может, среди них найдется кто-то, кто поймет мои идеи и рискнет помочь. Начал с иностранцев. Как-то раз иду мимо участка, где льют бронзовые детали для корабельных пушек, и вижу, стоит пожилой немец. По акценту понял, когда он на рабочих орал. С тоской разглядывает очередную запоротую отливку. Звали его, как я потом узнал, Генрих Шульц, мастер-литейщик из Саксонии. Я подошел поближе, якобы просто любопытно. «Опять не вышло, господин мастер?» — спросил я осторожно, стараясь говорить попроще. «Дырки поди!» Шульц оторвался от брака, смерил меня недовольным взглядом. «Я-я, дырки! Шайзе!» Он сплюнул. «Этот металл — дрек, и форма — дрек. Как тут лить хорошо? Нельзя!» «А может...» — я понизил голос. «Если форму по-другому сделать, получится? Чтоб дышала она, да металл перед литьем успокоить?» Немец удивленно поднял брови. «Дышала? Успокоить? Was ist das? Что ты говорить, мальчик?» Я, снова используя свою легенду про деда и простые аналогии, попытался объяснить ему про добавки в формовочную землю и раскисление металла перед заливкой. Говорил коряво, больше на пальцах показывал. Шульц слушал сначала с недоверием, потом все с большим интересом. Он, в отличие от наших тугодумов, сразу уловил суть, хоть и не понял до конца моей колдовской части. «Интересно», — пробормотал он. «Порошок угольный, деревяшка. Надо попробовать. Но Клюев, он не любит новое». «А мы тихонько, господин мастер», — подмигнул я. «На одной форме попробуем. Никто и не узнает. А если получится, вам же спасибо скажут». Шульц задумался, потер подбородок. Видно было, что профессиональный интерес борется в нем со страхом перед местным начальством. «Кут», — сказал он наконец. «Попробуем. Завтра. Приходи сюда после обеда. Тихонько». Это была первая зацепка. Немецкий мастер, которому важен результат, готовый рискнуть. Второй потенциальный союзник нашелся среди вояк. Молодой поручик артиллерии Василий Орлов принимал готовые пушки. Я пару раз видел, как он дотошно осматривал стволы, мерил калибр, собачился с коллегами из-за малейших косяков. Видно было, что парень шарит и службу свою тянет на совесть. Как-то я застал его одного у лафета со свежепринятой пушкой. Он хмуро ковырялся в механизме наводки. «Что, ваше благородие, не ладится?» — спросил я, подойдя. Орлов оглянулся. Лицо у него было молодое, энергичное, но уже какое-то замученное. «Да вот, гляди, Смирнов!» Он был одним из немногих, кто мою фамилию запомнил. «Винт подъемный криво нарезан, заедает. Воинам потом в бою каково будет? А этим хоть трава не расти, сдали и ладно!» «Так винт-то поправить можно, ваше благородие», — сказал я. «Если его на станке том, ну, что цапфы точит, стулы, прогнать аккуратно, резьбу подправить, ровнее будет ходить». Поручик с интересом посмотрел на меня. «На станке? А он возьмет такую работу?» «Возьмет, почему не взять? Там делов-то, оправку подобрать да резец нужный поставить. Я бы мог попробовать, если разрешите». Орлов задумался. «А ну-ка, пойдем, покажешь свой станок. Да и винт этот захватим. Если и правда поправить сможешь, великое дело сделаешь». Мы пошли к моему еще недоделанному станку. Я показал поручику, как можно закрепить винт, как подобрать резец для правки резьбы. Объяснил, как добиться большей точности. Орлов слушал внимательно. Задавал толковые вопросы. Сразу видно, не просто служака, а с инженерной жилкой мужик. «А ведь и впрямь толково придумано», — сказал он, когда я закончил. «И станок твой, хоть и не казист, а дело делает. Жаль, что начальство наше костное таким умельцам ходу не дает. А ты, Смирнов, я гляжу, не так прост, как кажешься. Голова у тебя варит». «Если какая помощь нужна будет, обращайся. Чем смогу, помогу. Не люблю я этот бардак и воровство». Вот он, второй союзник. Молодой честный офицер, которому не пофиг на результат и который ненавидит местные порядки. С такими людьми можно было попробовать сдвинуть дело с мертвой точки. Пусть их помощь будет неофициальной, пусть придется действовать в обход Клюева и Воробьева. Но теперь я был не один. Генрих Шульц со своим опытом литья и поручик Орлов со своим положением и связями в артиллерии — это уже была сила. Может быть, теперь получится раздобыть и нормальные материалы, и толковый инструмент, и даже найти пару мастеров, готовых работать на совесть, а не саботировать все по указке начальства. Надежда появилась.